Посмотрите, вникните в азарт иного европейского русского человека. И притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру. Посмотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом припирается он за свои заветные идеи. И именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского народного мира созерцания, на священнейшие чаяния и верования народные. Ведь такому барину, такому белоручке, чтобы соединиться с землею, воняющую зипуном и лаптем, чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями. Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле русской, уж невольно. Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, скажут они, а те остальные, то есть вся та земля, пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ его правам и обязанностям. Это они-то собираются поучать народ его правам и главные обязанностям. Ах, шалуны! Русское общество не может де пребывать в уездной кутузке вместе с оборванным народом, одетым в национальные лапти. Так ведь, выходя с таким настроением, можно и даже неминуемо дойти опять до закрепощения народного и зипуната и лаптя, хотя и не прежним крепостным путем, так интеллигентной опекой и ее политическими последствиями. А народ опять скуем. Ну и, разумеется, кончат тем, что заведут для них у себя говорильню. Заведут, да и сами себя и друг друга с первого же шагу не поймут и не узнают. И это, наверное, случится так. Будут лишь в темноте друг об друга стукаться лбами. Не обижайтесь, господа, это и не с таким обществом, целых два века оторванным от всякого дела и не имеющим никакой самобытной культуры, как ваше, случалось, когда доходила до него очередь в первый раз свой совет сказать. Это и с культурнейшими народами случалось. Но так как те все-таки за собой имели вековую культуру, и что прежде всего более-менее на народ опирались, то и оправлялись скоро, и выступали на дорогу твердую, конечно, тоже не без предварительных шишек на лбу. Ну а вы, наши европейцы, на что обопретесь, чем сладитесь? Тем только, что рядом сядете. А сколько расплодилось у нас теперь говорунов. Точно в самом деле готовятся. Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить. Ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора, говорит. И главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он, умный или иной какой, и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего-то не разберешь. Курицу ли впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть? Ничего этого не разберешь. Видишь только, что красноречивая курица. Вместо яиц дичь несет. Глаза вылупишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно народившийся. Художественная литература его еще не затрагивала. Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего. Много совсем проглядела и страшно отстала. все больше типами 40-х годов пробиваются. Много что 50-х. Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла. Часть вторая. Возможно ли у нас спрашивать европейских финансов? А что же финансы? Что же финансово-то статья, скажут мне? Но опять-таки, какой я экономист, какой финансист? Да и не смею я вовсе писать о финансах. Почему же осмелился-то и собираюсь писать? А вот именно потому, что уверен, что, начав о финансах, перееду совсем на другое, и выйдет у меня не финансовая, а совсем иная какая-нибудь статья. Вот этим только я и ободрен, ибо и недостоин я вовсе писать о финансах, так как сам знаю, что смотрю на наши финансы совсем не с европейской точки, и не верую даже, что ее можно к нам приложить, и именно потому, что мы вовсе не Европа, и что все у нас до того особливо, что мы в сравнении с Европой почти как на Луне сидим. В Европе, например, арабское, феодальное отношение низших сословий к высшим уничтожалось веками. И, наконец-то, раздалась революция. Все одним словом совершилось культурно и исторически. А у нас же крепостное право рушилось в один миг. Со всеми последствиями и, слава богу, без малейшей революции. И вот, казалось бы, откуда бы быть потрясению, то есть капитальному, очень большому. Правда и то, все, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потрясением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что весь этот мерзостный исторический грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее, закон природы нельзя миновать, и потрясение вышло большое. И пусть бы большое, но почему столь великое? Разумеется, не все законы истории, и уж без сомнения, есть весьма многие, которые теперь ясно различают, почему все так вышло. Но не развивая эту тему дальше, велика она и огромна. Историку будущего века разве только по силам. Не прибавляя больше ни слова, укажу лишь на иные частности, что прежде всего бросаются в глаза и смущают. Вот, например, посмотрите. Рухнуло крепостное право, мешавшее всему, даже правильному развитию земледелия. И вот тут-то бы, кажется, и зацвести мужику, тут-то бы, кажется, и разбогатеть ему. Ничуть не бывало. В земледелии мужик съехал прямо на минимум того, что может ему дать земля. И главное в том беда, что еще неизвестно, найдется ли даже и впредь такая сила, и в чем именно она заключается, чтобы мужик решился возвыситься над минимумом, который дает ему теперь земля, и попросить у ней максимума. Скажут умники, вопрос пустой и уже всем понятный, но я твердо уверен, что еще далеко не разрешенный и несравненно огромнейший, несравненно более захватывающий в себе содержание, чем предполагают его. Затем посмотрите опять. Все прежнее барское землевладение упало и понизилось до жалкого уровня. А вместе с тем, видимо, началось перерождение всего бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ. Ибо во что же, казалось бы, переродиться-то ему?